Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб Диэкс». Приглашаю на нашу очередную 1053-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! В середине июня Всемирная служба радиовещания Украины возобновила свою работу в полноценном формате. Об этом сообщает информационное агентство «Лига Бизнес Информ», ссылаясь на Александра Курдиновича, который, в свою очередь, рассказал об этом, отвечая на вопросы народных депутатов перед тем, как парламент дал согласие на его назначение на должность главы Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания Украины. Цитата по сообщению информагентства. Национальная телерадиокомпания Украины возобновляет вещание на четвертом канале Всемирной службы радиовещания Украины. Фактически сохранена редакция и на вещание, и вещание в полноценном формате будет вестись через спутниковую связь и через интернет. Канал Курдинович. За последний месяц мы уже три раза говорили об иновещании наших соседей, и тем не менее, вкратце, бурная история такова. 25 мая национальная радиокомпания принимает решение прекратить вещание украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины. Вслед за этим Всемирный конгресс украинцев обратился к президенту Украины, премьер-министру и спикеру Верховной Рады с просьбой отменить решение о прекращении вещания украинской редакции. В конгрессе отметили, что Всемирная служба радиовещания Украины осуществляет вещание на украинском языке, обеспечивая более чем 20-миллионную украинскую диаспору ценными передачами национального характера об Украине и о жизни украинцев за рубежом. К этому стоит добавить, что месяц игр с национальной радиокомпанией Украины стоил поста бывшему теперь уже руководителю Государственного комитета телевидения и радиовещания Юрию Плаксюку. Наш коллега из Украины Александр Егоров, чье сообщение приводится в московском информационном Диэкс-бюллетене, подтверждает возвращение передач на украинском языке, но частично. Кажется, в 8 часов, время, как обычно, всемирное координированное, слышал новости от Всемирной службы радио Украина, а затем повтор передач первой программы украинского радио. Новинкой является передача в интернете программы румынской редакции. «Я их слышу в 10.00», пишет наш коллега и добавляет, что в комментарии журналу «Телекритики» генеральный директор национальной радиокомпании Украины Тарас Аврахов пояснил, что сейчас вещание из Украины на спутнике идет 11 часов в сутки на украинском, 8 часов на английском, 3 часа на немецком и 2 часа на румынском языке. В анонсе, который я записал по трансляции во время подготовки программы, говорится о вещании на украинском языке, при этом упоминается только трансляция на спутнике и в интернете. Ви слухали програму української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України. У Європі та Росії запрошуємо слухати нас через супутник Astra 4A на каналі RUI. Шановні, будьте з нами і слухайте нас у мережі інтернет за адресою www.nrcu.gov.ua. Будьте з нами. Бюллетень новостей «Радио Пакистан» на английском языке был отмечен с 17 до 17 часов 10 минут на частоте 3975 кГц. Об этом сообщает Аслам Джавейд в бюллетене DX Listening Digest. Эта трансляция идет ежедневно через новый передатчик в Исламабаде «Азад Кашмир Радио», дочерний канал «Радио Пакистан». В этом же диапазоне в Лахоре была отмечена трансляция подпольной программы «Радио Пакистан» «Voice of Jammu Kashmir Freedom Movement» с 13.35 до 13.50, частота 3995 кГц. Трансляция идет через 100-киловаттный передатчик в Исламабаде. Целевой аудиторией является удерживаемая Индией территория Кашмира. Трансляция сопровождалась шумом самого передатчика, из-за которого временами было невозможно разобрать, что транслируется в эфир. Наш коллега из Пакистана Аслам Джавейд пишет: «Несколько лет назад казалось, что коротковолновое вещание в Пакистане идет к концу, следуя общей тенденции многих европейских международных вещателей – закрытие коротких волн и переключение вещания в интернет». Региональные службы «Радио Пакистан» из Исламабада, Пешавара и Кветты, а также новостной канал «Радио Пакистан» прекратили вещание на коротких волнах. Были упразднены две региональные службы, зарубежное вещание было сокращено в два раза до 8 языковых служб. Длительность трансляции Всемирной службы на урду была также сокращена. Тем не менее, руководство «Радио Пакистан» в последующем приняло другое решение – оставить коротковолновое вещание на ближайшие годы. В соответствии с этим решением «Радио Пакистан» инициировало проект установки установки двух 100-киловаттных передатчиков в Карачи для службы и навещания, а также новый коротковолновый передатчик в Исламабаде. В настоящее время службы вещания на непальском, синхальском и тамильском языках были возобновлены. В планах также возобновление вещания на русском, арабском и турецком языках. Восстановлено упраздненное ранее региональное вещание, Азад Кашмир Радио обеспечили новым передатчиком. Прямой эфир 5 каналов Радио Пакистан доступен на веб-сайте станции. Новые коротковолновые передатчики в Карачи находятся на последней стадии установки. Фактически, коротковолновое вещание в Пакистане получает вторую жизнь. Завершает свой рассказ о вещании из Пакистана наш коллега из Лахора Аслам Джавейд. Текущее расписание и навещание, по данным базы наших японских коллег из DX-клуба Нагои, выглядит следующим образом. С 0 часов 45 минут до 2.15 частоты 11580 и 15490, с 5 до 7 15725 и 17830 кГц, первой частоты нет в официальном расписании радио Пакистана, с 8 часов 30 минут до 11 часов 4 минут частоты 15725 и 17720 кГц, все это на урду, а в 11.00 обычно идет выпуск новостей на английском языке. Далее с 9 до 10 на бенгальском и с 10 до 10.30 на непальском частоты 11645 и 15620. С 10.45 до 11.45 на хинди и с 11.45 до 12.15 на языке гуярати частоты 9795 и 11945 кГц. С 12 до 13 на частотах 11845 и 15700 кГц программа на китайском. С 12.30 до 13 на синхальском и с 13 до 13.30 на тамильском частоты 11880 и 15540. С 13.30 до 15.30 программа на урду на частотах 11575 и 15290 кГц. В официальном расписании радио Пакистана вместо последней частоты указывается 15725 кГц. С 13.45 до 15.45 по часу на Пушту и Даре на частоте 7455 кГц. С 16 до 16.15 на английском частота 7100 кГц, хотя в расписании радио Пакистана указано 15285 кГц. С 17 до 18 5900 и 7485 кГц на персидском. И с 17 до 19 11590 и 15265 кГц на урду. В описании радио Пакистан вместо последней частоты указано 9350 кГц. В базе наших японских коллег не упоминается приведенная в расписании станции программа на языках Балти и Шина по 45 минут на каждом с 4.45 до 6.15 на частоте 7470 кГц. Радио Пакистан подтверждает рапорты о приеме, адреса станций электронные cespbc@comsets.net.pk или radiopakistan.ws, все в одно слово, @gmail.com. Почтовый адрес External Service, PVC, 2 этаж, NBH, Constitution Avenue, сектор G5-2, Исламабад, Пакистан. Московский информационный DX-бюллетень со ссылкой на новостной сайт isrus.co.il сообщил о планах движения «Мой Израиль» провести демонстрацию возле студии радиостанции «Галей Цахал» в Яффу в воскресенье 26 июня. Требования митингующих – поменять руководство радиостанции, вернуть «Галей Цахал» солдатам или закрыть ее вовсе. Как говорится в сообщении, 23 июня движение «Мой Израиль» подало жалобу в полицию на «Галей Цахал», обвиняя радиостанцию в пособничестве врагу и связи с ним во время боевых действий. Это цитата. В качестве доказательств, подтверждающих обвинения, прилагаются записи выступлений представителей Хамаса в эфире радио, имевших место во время Второй Ливанской войны и операции «Литой свинец» в Газе. Интересно, что это, в общем-то, скандальное сообщение, датированное 23 июня, но во время подготовки программы обнаружить его на сайте первоисточника мне не удалось. Нужно также сказать, что 19 мая на церемонии проводов в отставку пресс-секретаря Цахала министр обороны Барак объявил о назначении комиссии, которая определит кандидатуру будущего начальника армейской радиостанции «Галей Цахал». Присутствующие на мероприятии журналисты получили из канцелярии Барака сообщение на мобильные телефоны об увольнении нынешнего начальника Ицхака Тоника, который, увидев одно из таких сообщений, пришел в явное замешательство, так как ничего не знал о намерении министра. Это сообщение того же новостного ресурса из rus.co.il. До этого серьезные претензии к радиостанции предъявлялись в феврале текущего года, когда депутат Эвулун Орлев намеревался добиться проведения проверки содержания передач «Галей Цахал», цитата, «с целью прекращения финансирования тенденциозных передач, позорящих израильскую армию». Конец цитаты. Радиостанция ведет круглосуточное вещание на средних волнах на частотах 945, 1224, 1305 и 1368 кГц. На коротких волнах вещание идет для слушателей в Европе. Сигнал можно принимать на частотах 6973 и 15850 кГц. В последнее время многие европейские радиовещатели ушли из эфира в интернет. Тем не менее, Лента.ру со ссылкой на газету The Daily Telegraph сообщает, что именно радио приносит британцам больше счастья, чем телевидение или интернет. Таковы результаты опроса средства массовой информации и настроения нации, проведенного британским бюро радиорекламы. В опросе приняли участие около 1000 респондентов. Бюро предложило им определить, какое медиа лучше других повышает настроение и придает сил. Самым позитивным из всех оказалось радио. Согласно результатам исследования, прослушивание радиопередач и музыки делает людей в 2 раза счастливее и в 4 раза энергичнее. В 2 раза меньше счастья людям приносит телевидение и в 3 раза меньше интернет. Частью исследования стал эксперимент, в ходе которого ученые измерили с помощью энцефалографа волновую активность мозга испытуемых. Энцефалограмма показала, что радио оказывает положительное воздействие на мозг. Остается добавить, что по данным The Daily Telegraph, всего в Соединенном Королевстве вещает более 250 радиостанций в диапазоне средних волн, УКВ и в диапазоне цифрового вещания DAB. Кстати, думаю, что если бы исследование проводилось среди постоянных слушателей нашей программы, то радио было бы в еще большем отрыве от своих, если можно так сказать, конкурентов. А наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер сегодняшнего выпуска программы для радиолюбителей Дмитрий Максимов, автор и ведущий Вадим Алексеев, мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.